Бросив взгляд на расположенный позади него лодочный сарай, Длинному пришла в голову крамольная мысль из будущего. Это мы удачно зашли, и друзья решили не торопиться. Впереди весь август, да и сентябрь всегда считался бархатным сезоном, поэтому спешить было особенно некуда. К тому же скоро должен был вернуться профессор, тот, который предложил им место сторожа, и у Длинного была надежда продлить их пребывание в этом качестве еще на какое-то время. А там, глядишь, и еще что-то подвернется. Вернувшийся профессор действительно обрадовал Длинного тем, что больной сторож уже не сможет вернуться к своим обязанностям, так как скоропостижно скончался. И потому профессор интересовался, не сможет ли Длинный задержаться на этом месте еще ненадолго, хотя бы на недельку-две, пока не найдется подходящая кандидатура. Наш герой, разумеется, согласился, сказав, что до сентября, то есть до начала учебы, он совершенно свободен, из-за чего профессор обрадовался и даже поинтересовался, что именно изучает Длинный в своем учебном заведении, и не сможет ли разобраться в бензиновом двигателе, а то, в последнее время с ним наблюдаются кое-какие проблемы. «В автомобиле?» – переспросил Длинный. «Да нет же, на катере». Наш герой очень удивился, хотя и постарался не подать виду. Честно говоря, он даже не предполагал, что сейчас существуют катера с бензиновыми моторами. Хотя раз уж подобные ставят на автомобили, почему бы не появиться и катеру? А могу я взглянуть на него? Еще большим удивлением стал тот факт, что на лодке профессора стоял подвесной двигатель. Судя по маркировке, сделанной в Швеции в 1917 году, перед ним находился обычный двухтактный двухцилиндровый двигатель, работающий на бензине, отличающийся от привычных, разве что несколько архаичной компоновкой. Сложного в нем ничего не было, и потому Длинный, конечно же, взялся за его ремонт. Правда, профессор несколько сомневался в его талантах, поэтому присутствовал от самого начала и до того момента, когда Длинный сказал, что все готово. Всех дел было выкрутить свечи, почистить от нагара, обжечь и закрутить на место, после чего продуть бумажный фильтр, который тоже находился в двигателе. А после запуска пришлось немного подрегулировать раздельные карбюраторы каждого цилиндра. И после того, как в двигателе выровнялся звук, профессор сразу же захотел попробовать лодку на воде. Еще большим удивлением стало то, что после спуска на воду профессор занял место в середине лодки, а не возле двигателя. Как оказалось, для этого существовал специальный человек, которого приходилось каждый раз нанимать для прогулки. Сам профессор был владельцем и пассажиром катера, и не более того. Рулить и следить за его состоянием должен был именно механик. Но, увы, последний отказался переезжать из Петрограда, а другого здесь пока не нашлось. И потому профессор очень жалел о том, что пришлось выбросить огромную сумму на ветер для перевозки катера из Петрограда в Одессу, а воспользоваться им на месте нет никакой возможности. Теперь же, видя, как Длинный легко справился с регулировкой и вполне уверенно чувствовал себя во время морской прогулки, профессор предложил ему вакантное место. «Хотя бы до сентября, товарищ Шумилов, жена поедом ест, войдите в мое положение, а я вам еще рублей 50 добавлю. Согласны? Ну, если только до сентября», — задумчиво произнес Длинный. «Мне же еще на учебу нудно успеть». И обрадованный профессор тут торжественно вручил ему ключи от Эллинга, сразу же предупредив, что уже сегодня будет первый выход в море. Бензина в сарае имелась почти полная 100-литровая бочка, масло тоже было в наличии, поэтому Длинный позвал Лепеху, и они приступили к приведению лодки в порядок. От длительной стоянки сиденья были в пыли, да и сама лодка выглядела несколько непрезентабельно. Профессор, увидев такое рвение, радостно потер руки и отправился домой, обрадовать жену и наследниц в том, что вскоре состоится морская прогулка. А Длинный с Лехой в это время отмывали лодку от накопившейся грязи и осматривали буквально каждую пять, готовясь к морским путешествиям. Причем их больше занимала не морская прогулка неподалеку от берега, а именно дальние переходы. Глава 16. Прогулка удалась на все 100. Жена профессора была довольна как слон, а как взвизгнули дочки, стоило заложить крутой вираж и слегка обрызгать их, это надо было видеть и слышать. А уж каким радостным выглядел сам профессор, не было и слов. А после виража он подмигнул и показал головой, что подобное нужно повторить, что Длинный тут же проделал. В общем, накатались до одурения, а вернувшись домой, все были довольны и счастливы. Особенно профессор, на которого повесились сразу с двух сторон, что-то щебеча в оба уха, что, похоже, доставляло ему немалое удовольствие. На следующее утро профессор прибежал, ни свет ни заря. Как оказалось, его любимые дочурки, вкупе с женой как-то катались на подобной же лодке, только у последней имелся легкий, так называемый, венецианский лодочный навес, и это сейчас жутко модно, и очень хотелось бы иметь нечто подобное и у нас. Длинный за обе своих жизни ни разу не слышал, что у венецианских гондол были какие-то там навесы, но по описанию профессора, примерно представлял, что это такое. К тому же тот выделял на изготовление подобного гаджета довольно неприличную сумму, и Длинному ничего не оставалось, как только согласиться, выслушать пожелания и пообещать в скором времени все сделать и установить. Главное, побольше розового, в цветочных орнаментах, и чтобы непременно с золотыми кистями по краям. Как оказалось, в том, что подобная матерчатая крыша на лодке называется венецианским навесом, виноват местный предприниматель, имеющий собственную мастерскую под названием «Ёжи в Кацесин». Причем вывеска была написана именно латиницей и с типично одесским акцентом. Длинный предполагал, что под выведенным латиницей «Ёжи» вскрывается типичный Иосиф. Кац не вызывал никаких сомнений, а после и просто напрашивалось слово-таки, тогда бы все встало на свои места. Еся Кац и таки сын смотрелось бы куда притягательнее. И где нашли такого грамотного еврея, который в Есю вставил букву «Ж», было непонятно и слегка улыбнуло. Наверное, тот, кто сочинял и воплощал эту вывеску, был чем-то обижен на Есю. Впрочем, надолго зависнуть перед ней ему не дали. Вскоре из дверей выскочил молодой паренек в обтягивающих его худые ноги панталонах с высокими желтыми гольфами и блестящих штиблетах, ослепительно-белой манишке, выглядывающей из-под малинового цвета жилета, с толстой позолоченной цепочкой карманных часов, свисающей ниже пояса, набриолининной шевелюрой, с пробором, делящим прическу на две равные части и неизменной в таких случаях бабочкой, почему-то ярко-желтого цвета, наверное, для сочетания с гольфами и позолоченной цепью. Не хватало разве что модных усиков с загнутыми вверх кончиками, но судя по проступающим темным пятнышкам под типично еврейским носом, очень скоро подобное украшение займет свое место. Длинный даже вначале зажмурился, заметив малиновую жилетку, и решил, что судьба вновь подшутила над ним, и они попал во времена перестройки, к новым русским с их малиновыми пиджаками, но это только показалось. Подобострастно поклонившись, паренек-приказчик вежливо произнес: «Чем могу быть полезен?» «Я от профессора Шнитке. Вот размеры катера, на который нужно установить ваш навес». Сроду не знал, что на гондолах устанавливали какие-то навесы. Все же не удержался Длинный: «Простите великодушно, а что такое гондолы? Это не мужские щиты. Случайно, на них тоже ставят навесы? Извините, наша фирма не занимается подобными вещами». Все это было сказано с такой безапелляционным высокомерием и таким типичным проносом, что исчезли последние сомнения о национальности говорившего. «Не обращайте внимания, это я о своем, о женском», хотел было добавить Длинный, но вовремя заткнулся, не договорив последних слов, поняв, что это будет лишним с таким собеседником. Если уж человек путает гондолу с презервативом, то и упоминать подобные поговорки, наверное, не стоит. А само название придумано только для того, чтобы подчеркнуть его чужеродность. В России всегда предпочитали все импортные, и чтобы обязательно латиницей, на крайний случай иероглифами, иначе не фирма, а ширпотреб. Даже вошедшие в моду татуировки тщательно срисовывали с пачек китайской лапши, а увидевшие эти надписи китайцы долго не могли понять, почему этого человека нужно заливать только кипятком, пока не сравнили татушки с надписями на лапше. Так было при царях, то же самое происходит при НЭПе, и так будет в будущем. Пожалуй, слегка вспомнит о чисто российском, когда нажрутся соевой колбасой и бумажными сосисками, да и то наверняка ненадолго. Как оказалось, все навесы стандартные, раздвижные, и установить их можно на любую лодку в течение 15 минут, достаточно иметь обычную отвертку и инструкцию по установке. Навесы отличаются лишь материалом и цветом самого навеса, все остальное стандартно. Длинный, ознакомившись с последней, решил, что действительно справится с этим сам, и потому, забрав все, что нужно, отправился обратно. Установка и вправду заняла совсем немного времени. Там и нужно-то было прикрутить к бортам лодки 4 крохотных бронзовых стакана и, вставив в них П-образные опоры, из тонких трубочек, соединить их между собой еще двумя, получив металлический каркас, и уже на него натягивался тент нужной расцветки, который привязывался специально вшитыми полосками ткани в виде красивых бантиков. В общем, все получилось аккуратно и миленько, с типично одесско-венецианским изяществом еврейского разлива. Длинный тоже решил внести несколько улучшений в катер, который уже на 70% считал своим, и приделал к поперечным сиденьям спинки, а между ними соорудил небольшой откидной столик с рундуком под ним. Пришедший перед очередной поездкой профессор, дабы убедиться, что все готовы и ему не придется краснеть и выслушивать упреки жены, был просто в восторге и от розового венецианского навеса с золотистой бахромой, и от предложенных длинным усовершенствований, и особенно от столика, разделившего свободное пространство между сиденьями и позволившего не просто наслаждаться поездкой по морю, а еще и устроить во время этой поездки импровизированный пикник, и при этом отгородиться от нежно любимой женушки пространством стола. И потому Лехе тут же были выданы деньги, и тот побежал в ближайшую лавку закупаться шампанским, фруктами и шоколадом. Все это приказано было сложить в рундук, причем так, чтобы пришедшие на прогулку не заметили этого. А когда во время прогулки довольная женушка заметила: «Ах, как не хватает фруктов и хорошего вина», довольный профессор, сделав несколько пассов руками, изображая из себя джина из сказок «Тысячи и одной ночи», откинул крышку стола и достал из-под него и шампанское, и фрукты, шоколад, и белоснежную салфетку с четырьмя фужерами. Жена, да и сидящие рядом дочки, просто ахнули, дивясь заботливому отцу. Женушка тут же потребовала, чтобы катер отправился за мыс Большого Фонтана и на какое-то время остановился прямо напротив какой-то известной только ей и дочуркам роскошной дачи, где и был сервирован стол, а шампанское разлито по фужерам. Судя по ее косящему на берег взгляду, из-за которого казалось, что она вот-вот заработает себе пожизненное косоглазие и нескольким совершающим променад на берегу парам, вдруг остановившимся и уставившимся на море, ее цель была достигнута. После чего царственным жестом было подано приказание заводить мотор и не слишком быстро сделать кружок неподалеку от берега, а затем также неторопливо вновь уйти за мыс, что и было тут же проделано. Причем стоило лодке только приблизиться к берегу, как тут же профессор получил каблуком по ноге и принялся, с трудом сохраняя улыбку, разливать остатки шампанского по фужерам. Прогулка удалась, а Длинный получил в свое распоряжение катер и пожелание, что, если тому придет в голову еще какая-то замечательная идея, профессор совершенно не будет против ее воплощения и с удовольствием профинансирует ее, если это потребуется, разумеется, в пределах разумного. После чего, слегка прихрамывая, побежал догонять жену и дочурок, а друзья начали готовиться к долгому морскому переходу, постепенно улучшая лодку и делая ее более удобной. Так, нос лодки закрылся деревянной откидной крышкой, а под ней образовался еще один рундук, для всякой мелочи. Появилось небольшое ветровое стекло, и вскоре моторная лодка действительно стала напоминать катер, стоящий как минимум вдвое дороже. Профессор время от времени заглядывал к друзьям, иногда организовывая прогулки, и был, судя по его настроению, несказанно рад тому, что нашел такого прекрасного механика, обладающего весьма полезными идеями, за довольно скромные вложения. Друзья между тем строили планы морского путешествия. Единственной проблемой во всем этом все так же оставался переход границы. И если советские пограничники пока были почти без зубы в акватории моря, из-за практически полного отсутствия водного транспорта, то этого никак нельзя было утверждать в отношении румынской пограничной стражи, у которой с этим все было в полном порядке. Однажды, уже под самый конец лета, пришедший на берег профессор с некоторой грустью поведал о том, что попал в затруднительное положение. «Нет, вы не подумайте плохого. С финансовой точки зрения, все более чем прекрасно, и я не отказываюсь от ваших услуг. Напротив, хочу сделать вам некое предложение. Если, конечно, вы пообещаете мне конфиденциальность сказанного. Вы, наверное, заметили, что я не болтлив», — с некоторой обидой в голосе произнес Длинный. «Ну, разумеется, прошу извинить за резкие слова, но понимаете, дело в том, что меня пригласили на службу в Румынский национальный университет Бухареста. И если я вместе с багажом и домочадцами могу вполне спокойно перебраться туда по железной дороге, то вот катер, увы, останется здесь, а мне, а тем более моим родным уж очень не хотелось бы терять его. Разумеется, можно попытаться продать его здесь, а там приобрести новый. Но, как оказалось, такие вещи не пользуются особым спросом. Другими словами, продать-то его можно, но чтобы получить нормальную цену, придется ждать достаточно долго, а времени, увы, нет. Вот в связи с этим у меня и появилось некое предложение к вам. Не могли бы вы со своим братом перегнать мой катер в Констанцу? Как меня просветили, это не такая уж и большая проблема, а я в благодарность за это полностью оплачу вашу обратную дорогу до самого Петербурга на поезде. Как вы на это смотрите? Длинный, в душе невероятно возрадовавшийся, тем не менее изобразил несколько скептическое выражение лица, с трудом сдерживая себя от нахлынувших чувств, и произнес: «В принципе, вы, разумеется, правы, терять такую дорогую и удобную вещь будет тяжело. С другой стороны, я допускаю, что такой переход вполне возможен. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на карте». Леха сбегал до сторожки и принес Длинному имеющийся у них атлас, доставшийся от умершего графа. «Вот смотрите, господин Шнитке». Длинный называл профессора всегда, когда они были наедине, именно так, и профессору это очень нравилось. Примерное расстояние от Одессы до Констанцы 350 верст. Но это по карте, с учетом, что придется выискивать более удобный маршрут, обходя возможные мели и вместе с тем не углубляясь в открытое море. Предположим, расстояние увеличится еще на 50 верст. Согласны? Да, но не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать. Сейчас объясню. Проблемы вырисовываются следующие. Первое. Мощность мотора около 3 лошадиных сил. Скорость, которую может развивать лодка, приближается к 15 верстам в час, но на полной скорости ее гонять нежелательно, так как уменьшается ресурс двигателя. Я думаю, реально, 10 верст в час, и при этой скорости нам придется идти это расстояние в течение 40 часов, с учетом возможного отдыха пусть будет двое суток. Согласны? Да. Вещей с собою мы тоже не сможем взять много, исходя из вышесказанного, так как каждый лишний килограмм будет уменьшать скорость, и в то же время придется тащить с собой запас топлива и масла. Это я про то, что если вы захотите часть вещей отправить с нами, это будет несколько проблематично. Нет, нет, нет. От вас требуется только перегон самого катера, ну и возможно того, что потребуется в дороге. Прекрасно. И наконец, самая большая проблема – это пограничная стража. А вот здесь я могу вам помочь. У вас с собой ведь есть какие-то документы? Увы, разве что метрики. Были имперские паспорта, но, увы, их изъяли при проверке документов здесь, на Одесском вокзале. После пробовал получить местный паспорт, но и там мне указали, куда я должен обратиться, то есть попросту послали очень далеко. Да, и в этом вся новая власть. И я чувствую, что ничем хорошим это не закончится, грустно произнес профессор, озвучивая собственные мысли, но тут же, встрепенувшись, продолжил: впрочем, это не важно. Так или иначе, а с пропуском через границу я могу решить вопрос, правда, только с румынской стороны, но учитывая практическое отсутствие какого угодно флота у советов, думаю, с ними у вас проблем не будет. В таком случае я согласен и могу начать подготовку к отплытию. На этом разговор и завершился, и друзья начали готовить лодку к переходу. Сама лодка выглядела прекрасно, ничего особенного для перехода не требовалось, разве что был снят пресловутый навес, увеличивающий парусность и, следовательно, скрадывающий скорость. Сиденья, которые ранее предназначались для пассажиров, были аккуратно убраны, а на их место была водружена бочка с бензином, которую заполнили до самого верха, и канистра с маслом. Все это было укрыто брезентом, чтобы спрятать от солнца и посторонних глаз, а под бочку были уложены все имеющиеся у друзей золотые запасы, как оставшиеся от взятых в избушке графа, так и в логове бандитов. Теперь даже встреча с румынскими пограничниками была не особенно страшной. Даже если последние захотят проверить лодку на контрабанду, 100-килограммовую бочку вряд ли кто сможет поднять, а, следовательно, лежащие под ней монеты никто не найдет. А там, даже на самый скромный взгляд, набегала вполне приличная сумма. Кроме того, предполагая довольно долгую поездку и остановки на чужих, порой необжитых территориях, было необходимо запастись оружием. С этим в Одессе в последнее время вообще не было проблем. Совсем недавно по местным меркам закончились бои, и у населения имелся еще огромный запас всего стреляющего. Нельзя сказать, что всем этим торговали в открытую, но при желании вполне можно было неплохо вооружиться, купив даже пулемет Максима. Впрочем, подобная пушка Длинному была не нужна, а вот обычный револьвер с парой десятков патронов он прикупил, и даже пару раз выстрелил из него на ночном берегу, проверяя работоспособность. Конечно, револьвер — это не траншейная метла, сделанная из охотничьей двустволки и снаряженная картечью, но как оружие ближнего боя, и возможно последнего шанса, вполне пригодно. Да и спрятать его гораздо легче от посторонних глаз, особенно учитывая возможную встречу с пограничниками. Правда, была еще одна небольшая проблема, заключавшаяся в том, что на руках оставались советские рубли, которые негде было обменять хотя бы на румынские лей, но, как говорится, ничего не поделаешь. Может, и подвернется подобный случай позже, хотя Длинный в этом очень сомневался. Профессор не обманул, и уже 25 августа принес не только оформленный по всем правилам пропуск на переход румынской границы, но и так называемую лицензию, разрешающую пересечь эту самую границу с 27 августа по 3 сентября этого года на моторной лодке «Сюзанна» с доставкой в порт Этографа, почему-то осталась незаполненной. Документы были выписаны на механика Семена Шумилова и его помощника Алексея Сабурова, и уже на следующее утро друзья, попрощавшись со столь гостеприимной Одессой, вышли в море. Хотя профессор и обещал встретить их в Констанце 28 августа, вместе с билетами на поезд до Петрограда, друзья надеялись, что их планы, сильно отличавшиеся от надежд профессора, все-таки останутся в приоритете, и тогда будет гораздо больше возможностей добраться туда, куда они планировали. Глава 17. Погода стояла прекрасная, легкий ветерок был скорее попутным, и потому создавалось впечатление, что лодка летела словно на крыльях, оставляя за собой пенный след и пройденные версты. Еще бы, узнав о скором путешествии, Длинный, переложив на Леху все заботы, связанные с дорогой, сам взялся за переборку и регулировку лодочного мотора. Как оказалось, после того, как он разобрал последние поршневые кольца, основательно стерлись и вот-вот должны были полететь. Благо, что Одесса — большой и промышленный город, и потому эту проблему удалось решить достаточно легко. Зато сейчас, когда все до винтика оказалось прощупано и перебрано, мотор выдавал заявленные 2,5 лошади и даже, похоже, более того. Все же тонкая регулировка подачи топлива и отшлифованные блоки многое значит в увеличении мощности и, соответственно, скорости. Ко всему прочему, груз был распределен таким образом, что лодка при движении стала слегка приподнимать нос, становясь на редан, и потому не просто двигалась, раздвигая своим корпусом воду, а практически летела, лишь слегка касаясь воды своим днищем. В общем, предполагаемые 50 верст до румынской границы друзья проскочили примерно на полчаса раньше предполагаемого времени. Возможно, именно поэтому спокойно пересекли границу, не встретив ни с этой, ни с той стороны никакого намека на пограничную стражу. Решив, что далее торопиться не стоит, Длинный сбросил скорости спустя еще около 10 часов хода, останавливаясь прямо в море, лишь для того, чтобы пополнить бачок топливом, который вмещал в себя около 7 литров, чего хватало верст на 50-60. Решили остановиться на ночь на одном из островов, так называемого Очаковского гирла, неподалеку от городка Вилково. Затянув нос лодки на песчаную отмель и на всякий случай привязав к какому-то дереву, друзья принялись за поздний ужин и решили переночевать именно здесь. Место было ничуть не хуже или лучше любого другого. Самым же лучшим было то, что оно оказалось безлюдным. До того же Вилково было около 15 верст, и если кто и мог появиться здесь, то скорее это было бы случайностью. Однако же, надеясь на лучшие, друзья все же решили, что стоит спать по очереди. И даже несмотря на то, что эта ночь прошла совершенно спокойно, было решено продолжить такую практику на будущее, пока наконец не появится какая-то определенность. День, похоже, был неудачным. С самого утра все буквально валилось из рук. Для начала, Лепеха долго не мог разжечь костер, пока Длинный, устав наблюдать за безуспешными попытками, не набрал в плошку 50 грамм бензина и не полил отсыревшие за ночь дрова. Леха вначале было удивился действиям друга, высказав ему, что политые водой дрова не станут гореть ярче, а после того, как пламя взвелось минимум на полметра над костром, посмотрел на друга, как на бога, или вернее, как на сатану, потому как именно последнее и заведует всеми огненными делами в преисподней. А чуть позже, когда удивленный такой реакцией Длинный, спросил: «Ты, что не знал, что бензин горючий?» «Откуда?» – удивленно произнес Лепеха. И его удивление выглядело так естественно, что Длинный перекрестился и прочел благодарственную молитву за то, что боги уберегли их от несчастья, а затем закатил получасовую лекцию для своего приятеля, попытавшись вдолбить в его голову то, что бензин очень опасен, и если он вдруг соберется посветить зажженной спичкой возле горловины бочки, проверяя остаток, может произойти такой взрыв и пожар, что не только от них, но и от лодки и всего, что в ней находится, останутся одни ошметки. Неизвестно, проникся Лепеха или нет от подобной отповеди, но начал поглядывать на бочку с некоторой опаской и старался держаться от нее подальше, да и от мотора тоже, после того, как Длинный просветил его, на чем основана работа двигателя. В конце концов костер разожгли, попили чаю и попытались позавтракать. Попытка, увы, не удалась, потому как Леха, задумавшись о чем-то своем, так пересолили свое варево, что его было уже не спасти. Поэтому, перекусив сухарями, запивая их свежезаваренным чаем, друзья отправились в путь, можно сказать, на голодный желудок. Увы, и здесь планам не дано было осуществиться. Планы проплыть за сегодняшний день около сотни верст и как можно ближе оказаться у Констанции, друзьям удались лишь наполовину. Уже ближе к обеду забарахлил двигатель. Вначале резко упали обороты, а чуть позже он вообще начал чихать и вскоре заглох. Поэтому следующие 5 верст пришлось тащиться на веслах, благо, что до берега было недалеко, и вскоре друзья причалили к небольшому островку под маяком в Георгиевской бухте. А разобранный Длинным мотор показал, что купленные им кольца оказались с заводским браком и, увы, полетели, не выдержав и 200 верст. Благо, что при этом цилиндр чудом остался неиспорченным, а у Длинного имелся еще один комплект в запасе. Провозиться пришлось довольно долго, меняя кольца, затем фильтруя бензин, оказавшийся почему-то с каким-то осадком, и очищая отстойники карбюраторов. В общем, запустить мотор удалось только на следующий день. И только тут Длинный вспомнил о том, что после подобных ремонтов мотору нельзя давать сразу большую нагрузку. И дело не в заводском браке, а в дурости самого Длинного, нагрузившего двигатель, не прошедший нормальную обкатку. Чудо, что вообще дошли до этого островка и не запороли мотор окончательно. Поэтому уже на следующее утро, нещадно дымя, за счет дополнительно залитого масла и двигаясь с половинной скоростью, лодка наконец отчалила от острова и поплелась в сторону Констанции, обойти которую не было никакой возможности. В итоге, не дойдя до Констанции каких-то 20 верст, друзья причалили к берегу и решили заночевать именно здесь. Профессор был неплохим человеком и, по мнению Длинного, даже в чем-то полезным и добрым. Все же он помог с жильем, нашел друзьям временную работу, а то, что он был подкаблучником у своей жены и дочерей, у каждого из нас свои недостатки. И поэтому решение приватизировать лодку профессора все же несколько коробило Длинного, хотя он и понимал, что без нее им будет во 100 крат тяжелее. Даже сейчас, при переходе румынской границы, не говоря уже о дальнейшем пути. Поэтому, отбросив прочь все сомнения, Длинный поделился своими сомнениями и планами с Лепехой и получил полное одобрение друга. Планы же состояли в том, что сейчас, отдохнув некоторое время и по-быстрому перекусив, друзья вновь отправляются в путь и стараются пересечь румынскую границу не позднее завтрашнего утра. Тем более, что до нее осталось всего-то около 50 верст. Почему такая спешка? Просто друзья решили сделать это до того, как профессор забьет тревогу. Вряд ли он будет особенно искать их, но скорее всего все же оповестит местную полицию о том, что пропала его собственность. А после того, как укажет маршрут следования катера, наверняка и пограничная стража будет лучше присматриваться к проходящим маломерным судам. Пока же, они вполне вписывались в установленные сроки. Но вот, что произойдет, когда эти сроки выйдут, предсказать будет сложно. И потом, друзья все же надеялись на сертификат, который имелся у них на руках, и в котором по каким-то причинам не был проставлен пункт назначения. И сейчас, пересекая румынско-болгарскую границу, они надеялись при случае, если понадобится, предъявить его, указав пунктом назначения город Варну. В конце концов, в сертификате не было указания, что это советско-румынская, а не болгаро-румынская граница, да и дата ее пересечения тоже вполне вписывалась в сегодняшние реалии. Ну а пунктом отправления, вполне при необходимости, можно обозначить и константу. Из истории Длинный припоминал, что Болгария, примерно до конца войны, то есть до 1943-44 годов, будет вполне благосклонно относиться к русским белоэмигрантам, и потому, вполне допускал то, что дойдя до той же Варны, вполне можно было найти представителей русской эмиграции и как-то оформить свой побег из Советской России. В это время Болгария, принимая беженцев на свою территорию, предоставляла им бесплатный транспорт до мест расселения, обеспечивала доставку международной гуманитарной помощи, налаживала бесплатное лечение больных и раненых. В местах расселения русских правительство поддерживало их стремление сохранить национальную идентичность. Сейчас в Болгарии вовсю свободно работают русские эмигрантские организации, русские школы, труппы художественной самодеятельности, русские клубы и много-многое другое. Формально русская эмигрантская диаспора функционировала в рамках законодательства об иностранцах, но принятие разных дополнительных актов позволяло государству работать с русским эмиграционным сообществом как с национальным меньшинством, которому государство обеспечивало национальную и культурную автономность. Во многих отношениях русские оказывались самой привилегированной диаспорой в стране. Такая политика Болгарии предопределила возможность расцвета русской эмигрантской культуры. Болгария присоединилась к решениям Лиги наций, касающихся юридического статуса русских беженцев. Русские эмигранты получили нансеновские паспорта, некоторые привилегии в трудоустройстве, гарантированное бесплатное лечение бедных. Расцвела система русских учебных заведений, считавшаяся в Болгарии исключительным, особым явлением. Русские школы сохранили свои учебные программы, выпускники школ пользовались такими же правами, как и их болгарские ровесники, при получении дипломов об образовании и поступлении в болгарские высшие учебные заведения. Была сформирована целая сеть русских общественных организаций. После того, как Красная Армия, победив в Отечественной войне, войдет на территорию Болгарии, все изменится. Впрочем, Длинный не собирался ждать этого, сидя на одном месте. А вот то, что, благодаря нынешней политике, можно было вполне законно получить документы и натурализоваться, было очень большим плюсом. И поэтому свое дальнейшее путешествие друзья решили начать именно здесь. Румынская пограничная стража, как всегда, отсутствовала, а вот командиром болгарских пограничников, к удивлению Длинного, выступал русский офицер. И только стоило им представиться и показать свои документы, как отношение к ним разительно изменилось. Если вначале, при задержании, на них поглядывали с некоторым подозрением, то после того, как услышали Лехину фамилию, все поменялось. Приятелям предложили перейти на катер пограничной службы, уверив, что ничего из личных вещей, остающихся на моторной лодке, не пропадет, и отвезли на берег. Правда, это оказалось далеко не Варна, а простой пограничный пост с пристанью для катеров пограничной службы. Но даже этого оказалось вполне достаточно, чтобы надеяться на лучшее. Здесь друзей поселили в небольшой домик, находящийся на территории сторожевого поста, и, разрешив забрать с лодки личные вещи, предложили дождаться представителя русской диаспоры. Именно от его решения должна была зависеть судьба друзей. Пока же, все разворачивалось вполне благоприятно. Отношение, что к Длинному, что к Липихе, было предупредительно вежливым, с ними беседовали офицеры службы, они могли свободно перемещаться по поселку. Единственным запретом был выход в море, но этого пока и не требовалось. Зато были и несомненные плюсы. Имелся допуск в достаточно богатую библиотеку, где приятели, воспользовавшись моментом, продолжили изучение испанского языка, а Леха и чистописание, благо, что никто их не дергал без какой-либо нужды. Питание в столовой тоже было на достаточно высоком уровне, и друзья не видели ни в чем недостатка. А через несколько дней друзей перевезли вглубь страны, сказав, что пост пограничной стражи не совсем то место, где стоит долго находиться посторонним людям, а тем более подросткам. И хотя Леха и потомственный дворянин, а потому в недалеком будущем наверняка станет офицером, это далеко не то место, которое положено ему по праву происхождения. Уже тогда, услышав подобный намек, у Длинного закралось подозрение, что все закончится совсем не так, как он на это надеялся. Но пока вроде все складывалось неплохо. Лодка, правда, осталась на пристани того поселка, куда они попали вначале, но перед самым отъездом им объявили, что за нее положена материальная компенсация и ее отправят на ваш личный счет. Что это будет за счет, правда не сообщили, но с другой стороны, если это хотя бы компенсирует все текущие затраты, и то уже будет несомненная польза. Ехать пришлось довольно долго. Вначале поездом добрались до Софии, столицы Болгарии, и несколько дней провели там, ожидая выправления каких-то документов. Затем снова друзей посадили на поезд, который пошел на юг, пробиваясь через многочисленные горы, ущелья и тоннели. Конечной станцией стал город Петрич, расположенный практически на двух границах. С юга практически вплотную прижималась Греция, а с запада Северная Македония. Как оказалось, здесь располагалась крупная русская община и такой же гарнизон, заодно охраняющий границы страны. С одной стороны, приятели оказались в самой глубине страны, откуда очень трудно выбраться, с другой большинство населения составляли русские люди, и это было огромным плюсом. Название города было чем-то знакомым Длинному, вот только чем именно вспомнить никак не получалось. Уже много позже в памяти появилось осознание того, что в этом городке появится, а возможно, что и уже появилась, знаменитая прорицательница Ванга, а после там откроют дом-музей ее имени. Временно, в ожидании решения своей судьбы, друзья поселились на территории гарнизона, а вскоре приехал и представитель контрразведки. Назывался он, разумеется, несколько иначе, но одного взгляда на его повадки и задаваемые им вопросы оказалось достаточно, чтобы определиться с его местом службы. И если в начале вопросы, задаваемые им, носили чисто ознакомительный характер, то с каждым днем они все более менялись, причем именно в худшую сторону. И если в начале друзей поместили в одну комнату, то после приезда контрразведчика их вначале расселили по разным помещениям, а затем и вовсе отношение к каждому из них очень сильно изменилось. С Лехой просто вежливо и предупредительно беседовали, называя его по имени-отчеству, и обещая всяческие блага уже в скором времени, чему в немалой степени способствовало изъятое у друзей золото и врученная вместо него расписка, причем вручена она была именно Лехе, а не обоим приятелям, и это тоже прозвучало предупреждением о том, что не все так хорошо, как кажется. А вот отношение к Длинному с каждым днем менялось в худшую сторону. В лучшем случае его называли господином Шумиловым, вкладывая в это максимум презрения. Кормить их с некоторых пор тоже стали отдельно. И если Леха столовался с офицерами гарнизона, Длинному в лучшем случае перепадала миска каши, принесенная из солдатской столовой. Прогулки с некоторых пор тоже организовывались только в сопровождении кого-то из служащих, постоянно контролирующих каждый шаг Длинного, чуть что сразу хватающегося за свою винтовку, и очень было похоже, что стоит Длинному сделать неверное движение, выстрел будет на поражение. А в одну из таких прогулок Длинный встретился со своим приятелем. Недавний друг Лепеха окатил его высокомерным взглядом, чем немало удивил Длинного и сквозь зубы задал вопрос: «А это правда, что твой отец был одним из новоявленных так называемых комиссаров, поднявших руку на законную власть? А разве ты не знал? Я и не скрывал этого. И ты еще смел называть меня другом? Ты, из-за которого убили моего отца и погибла моя мать, быдло!» — презрительно бросил Алексей и, повернувшись, пошел в сторону домиков. Затем, остановившись, сплюнул и, сорвавшись на фальцет, выкрикнул: «И не смей называть меня на «ты», ты мне не ровня!» А еще через три дня конвоировавший его солдатик при выходе из комнаты шепнул Длинному, чтобы тот взял с собою то, что считает для себя ценным. Но удивленный взгляд парня, он воровато оглянулся по сторонам и тихо произнес: «Беги, паря, и не серчай на нашего брата. Кто мы такие, супротив офицеров? Пойдем гулять, дальше потом обскажу». И видя, как он это сказал, Длинный понял: он прав. Уж если даже Леху сумели настроить против него, вывернув наизнанку все то, что он для него сделал, то что говорить о нем самом. Шлепнутый вся недолго. Похоже, правило «нет человека, нет проблемы» придумал далеко не Сталин. Собрав в походную сумку то немногое, что у него осталось, Длинный оделся, повесил ее через плечо и вышел из комнаты. Вечер обещал быть томным. Глава 18. В сопровождении солдата Длинный шел в сторону забора, огораживающего войсковую часть, внимательно слушая все, что говорил ему солдатик. В заборе пара плах откидываться, пролезть смогешь. Вправо сажений полста дорога вверх идет, но ты по ней не ходи, слева от нее тропка, примерно три версты вверх, за гребнем Еллада, там уже не споймают, не сунутся. Успеешь твое счастье, на стрельбу не смотри, просто беги, вон те плахи, беги, паря, не поминай лихом, подневольные мы». Длинный еще раз посмотрел в лицо солдату и, прошептав «Спаси Бог», пролез сквозь дыру в заборе и помчался в сторону дороги. Солдатик, отправивший его, украдкой смахнул слезу и, несколько раз перекрестив убегающего Длинного, прошептал «Спаси тебя, Боже», после чего, не торопясь, мысленно досчитал до 100, упал на траву, показывая всем своим видом, что Длинный его завалил, и закричал «Ушел, ушел». Несколько раз выстрелил в воздух из своей винтовки, а следом и в сторону забора, прекрасно понимая, что Длинного там уже нет. Тропинка оказалась именно там, где и было сказано. Правда, особо бежать не получалось, так как она слишком круто забирала вверх, зато и экономила путь, потому как дорога, вначале идущая справа от нее, вдруг начала выписывать такие зигзаги, что пойди Длинный по ней, затратил бы вдвое, а то и втрое больше времени на подъем к перевалу. Правда, после того, как он там оказался, минимум минуту, а то и больше, согнувшись вдвое и оперившись руками в колени, пытался отдышаться и прийти в себя. Впрочем, это ему не особенно удалось, так как в один из просветов он вдруг заметил скачущих на лошадях людей, направляющихся к перевалу, и, резонно решив, что скачущие нацелены именно на его душу, тут же бросился вниз, петляя между деревьев, растущих по склону, уже с греческой стороны. Склон был достаточно крут, и он едва удерживался на ногах, порой цепляясь за деревья, для того, чтобы сбросить свою скорость, зато с каждым шагом росла уверенность в том, что преследователи наверняка не последуют его примеру, потому как для лошади такая крутизна практически смертельна. Похоже, так оно и вышло. Уже находясь метрах в 100 ниже, до его слуха донеслось несколько выстрелов, а одна из пуль все же нашла лазейку между стволами деревьев и просвистела совсем рядом. Длинный в это время, прижавшись спиной к стволу какого-то дерева, ниже по склону, пытался отдышаться. Чуть позже, судя по отсутствию каких-либо звуков, его действительно не стали преследовать на этой стороне, хотя расслабляться тоже не стоило. Сбежать-то он сбежал, а вот что будет дальше, пока было непонятно. Еще находясь в гарнизоне, он разглядывал карты местности из чудом сохранившегося у него атласа, и получалось, что от перевала и до ближайшего поселения на греческой территории минимум 25 верст, причем лесом. И еще неизвестно, есть ли там вообще хоть какие-то тропинки, ведущие вниз. А учитывая то, что компаса у него не имеется, а горы то взбираются вверх, то вниз, заблудиться там раз плюнуть, тем более что лес достаточно густой, и увидеть солнце для ориентира почти нереально. Зато наверняка есть какое-то зверье, а у него из оружия только один нож, который не тянет даже на кинжал, и топорик, которым можно разве что порубить сучья для костра. Присев на корточки, Длинный достал из внутреннего кармана початую пачку папирос и, закурив, задумался. Конечно, жалко было потерять связь с Лехой, но в этом в какой-то степени виноват и он сам. Можно было не переться в Болгарию, а остановиться, например, в той же Румынии. Наверняка профессор, которому они бы сдали катер, согласился бы и далее финансировать его в качестве механика и сторожа своей лодки, и, следовательно, они бы неплохо могли там устроиться. В крайнем случае, уж в Румынию-то точно заходят европейские суда, и вполне можно было, сдав пару монет, приобрести на какой-то из них билет, например, до той же Франции или Италии. В общем, не продумал, надеялся на русскую общину, которая могла бы помочь, но не учел того, что некоторым известна фамилия его отца, а сложить факты могут очень многие. А тут вдобавок ко всему Леха с известной дворянской фамилией, пусть немного, но около 30 золотых монет и денежных купюр. Вот и получилось, что деньги изъяли в фонд русской диаспоры, на борьбу с большевиками, Лехе основательно промыли мозги, что было в общем-то не так и сложно, потому как мальчишке всего 12 лет, и если каждый день повторять о том, что его родители погибли из-за таких, как отец Длинного, а они стараются восстановить справедливость и вернуть то, что было раньше, то поневоле начнешь верить всему, что тебе говорят. С золотом, разумеется, придется попрощаться даже Липихе. 100 пудов, ему уже напели о том, что это его вклад в будущее России, и он всеми руками был только за восстановление справедливости. Но может, ему хоть повезет в том, что его не бросят на произвол судьбы, не отдадут в приют, а пристроят в какую-то семью. А может, найдутся дальние родственники, которым он приглянется, ведь одних дядьев и теток, по словам Лехи, должно было набраться около десятка, и это только родных и двоюродных, а где-то есть еще и дальняя родня. Надеюсь, все же не бросит, приютят, пусть ему повезет. В конце концов, в том, что произошло, он виноват меньше всех остальных. Быстро темнело. Продолжать спуск вниз значит или гарантированно переломать себе ноги, или окончательно заблудиться. А учитывая то, что у него в сумке кроме атласа, топорика, пары пачек папирос, нет ничего съестного, это будет весьма критично. Если хотя бы предупредили, чуть раньше, он бы хоть с ужина что-то оставил, а так пришлось бежать в чем был и что имелось. Хорошо, хоть с одежкой проблем нет. Как ходил в охотничьем костюме, взятым в той самой избушке, так в нем и остался, разве что ватную куртку перед выходом накинул, а так бы точно сейчас замерзал. Выбрав дерево пораскидистей, длинный кое-как взобрался на него и, постаравшись раскорячиться в распадке ветвей так, чтобы не упасть от случайного движения, заставил себя задремать. Идти куда-то именно сейчас не было никакой возможности из-за темноты, а устраивать себе лежбище на земле было несколько боязно. Конечно, если попадется что-то кошачье, умеющее лазить по деревьям, то его уловка не спасет, но хотя бы остальные его не достанут. Да и не зима сейчас, еды навалом, может и обойдется. Утро красит нежным светом, привязавшаяся к языку мелодия никак не хотела отставать, и длинный, спускаясь вниз по склону, в предрассветных сумерках, уже намозолил себе язык, повторяя несколько строчек из давно знакомой песни. Ладно бы еще знал ее целиком, так нет же, это и еще пара строк, и наша песня хороша, начиная сначала. Впрочем, даже эти строки помогали отрешиться от настоящего и думать только о спуске, не забивая себе голову прочей ерундой и не разыскивая ошибки на пустом месте. Длинный вообще, в большинстве случаев, был из тех людей, которые, совершив ошибку, поднимали правую руку вверх и резким взмахом отметали все сомнения со словами: «Да и с ним». В конце концов, зачем себя мучить, если ничего уже не исправить? Но все же иногда накатывало. Чаще всего это происходило вечерами. Когда день уже закончился, ты лег спать, и тут в голову начинали переть мысли, заполняя ее и все окружающее пространство. И приходилось все это пережевывать, передумывать и искать ответа или лучшего решения, почти полночи, отчаянно зевая и лупя глазами. После он, разумеется, засыпал, а на утро полдня блудил, не выспавшийся и раздражительный по любому поводу, зато с готовым ответом на все возникшие ранее проблемы. Почему-то ночами они решались гораздо легче, чем в любое иное время. Где-то на грани слышимости появился неясный шум, слегка перебивающий поступь шагов по склону, и потянуло влагой. Длинный обрадовался этому. Значит, все идет как надо, и он не заблудился, и очень скоро окажется у единственной в этих краях реки, Струмы, которая в итоге выведет его к побережью Эгейского моря неподалеку от Амфиполиса, или даже чуть ниже к Кордилии, а оттуда, пройдя всего каких-то полста верст вдоль побережья, он окажется в небольшом городке Кавала, а далее, опять же, если очень повезет, он переберется на небольшой островок Нисидат-Хасопал, расположенный в тех местах, к юго-востоку. И тогда, наконец, у него появится возможность, и он поймет, что же обозначает эта загадочная отметка на графской карте, и цифры, указанные возле нее. Кто-то может подумать, а зачем ему все эти Кордилии, Кавалы, наконец Нисида? Зачем ему разыскивать все эти отметки, оставленные слегка помешанным на своей юношеской любви графом, когда нужно как-то устраивать свою жизнь, создавать дом, заводить семью и все остальное? Зачем? Или он решил обменять все это на бродяжничество, не имея за душой ни гроша, зато повидавший мир? Ему что, нравится ночевать по подвалам брошенных домов, берегам рек, ютиться среди ветвей деревьев, рискуя в любой момент сверзиться вниз от неосторожного движения? Возможно, все это верно, все это правильно, но по большому счету, кому он здесь нужен? У Длинного нет ни семьи, ни друзей, никого, кто мог бы помочь или направить на праведный путь. Потому он и идет куда-то вперед, по выбранному им самим маршруту и, наверное, мечтает обрести все вышесказанное именно этим путем, а никаким иным. Река открылась внезапно. Вот только что перед глазами стояла стена деревьев, и вдруг, стоило сделать несколько шагов, как они расступились, и перед Длинным открылся местами каменистый, местами песчаный берег и довольно широкая река, с изумительно прозрачной и ледяной водой. А еще в этой воде плавали довольно увесистые рыбьи тушки, и Длинный, наверное, впервые в жизни пожалел, что у него нет даже самого захудалого крючка и простейшей нитки, чтобы сотворить удочку. Пришлось вспоминать свое детство, проведенное на узбекской Сырдарье, и то, как он вместе с пацанами-одногодками бродил по колено в воде и пытался выловить рыбину, насаживая ее на острозаточенную булавку, вырезанную из ближайшего карагача, и заточенную под пику. И надо сказать, тогда подобный способ ловли приносил довольно ощутимые результаты. Особенного выбора не было, и потому, раздевшись до исподнего и закатав портки до колен, Длинный влез в ледяную и стремительно текущую воду и приготовился к охоте, ожидая, когда взбаламученное его появлением рыбное сообщество успокоится и вернется к своему обычному времяпрепровождению. Конечно, не все получилось с первого удара, вдобавок ко всему Длинный основательно замерз, ведь Струма – это далеко не Сырдарья, и температура, что в реке, что на берегу, далеко не сильно плюсовая, но в итоге, все же справился с поставленной задачей, и пара увесистых, даже на вид рыбин, завернутых в лопухи, переложенные найденным диким чесноком, и обмазанные глиной, доходили до кондиции под разожженным костерком, в то время, как Длинный пытался согреться возле него. Конечно, запеченные по походному рыбины тоже неплохо утоляют голод, но все же, чего-то не хватает, например, той же соли. Зола от костра, разумеется, в какой-то степени может ее заменить, но все равно это не то. Зато дикий чеснок пошел просто на ура. Душистый, чуть горьковатый, в общем, как раз то, что нужно. Учитывая, что в общество Длинный попадет еще очень нескоро, опасаться выхлопа не стоило. Теперь бы еще раздобыть транспорт, и было бы вообще все прекрасно. Наш герой вроде бы подумал связать плот, при наличии топора, это не такая проблема, но после решил не заморачиваться с этим. Все же плот, не лодка. Обязательно будут брызги, сырость, где-то тебя окатит водой, где-то вообще придется искупаться. Все это хорошо при 40-градусной жаре в Ташкенте, но совсем неприятно при едва плюс 10, в Греции. Да и Струме река горная и ледяная, так что лучше пешочком, не торопясь, по бережку. Впрочем, долго идти не пришлось. Какой-то час неторопливой ходьбы, и перед ним возник железнодорожный мост, пересекающий реку, и неторопливо, перебирающийся через него состав, движимый допотопным паровозиком. Судя по его пыхтению, он скорее сдерживал состав, нежели пытался его разогнать, что было совсем не мудрено, учитывая то, что он двигался вниз по склону. Недолго думая, Длинный, пробежав шагов 50, успел зацепиться за поручень последнего вагончика, а состав, протащившись еще с десяток километров, вдруг встал, и похоже, на этом все и завершилось. Что ж, пришлось и Длинному искать нечто другое, хотя выбор, конечно, был. Станция, не сказать, чтобы и большая, но стрелок 5 с соответствующими железнодорожными линиями на ней имелось. Тот же паровозик, что доставил его сюда, скорее всего, катался по местной линии, доставляя уголек, коим были загружены его вагонетки, на станцию от шахты, видимо расположенной где-то выше в горах, и обратно. Вывалив содержимое своих вагончиков в какую-то яму, он тут же пыхтя покатил обратно, а Длинный в это время примеривался и прикидывал, какой из составов двинется дальше, чтобы попытаться уехать на нем. Чем отбивать ноги, бредя вдоль реки, лучше какую-то часть пути прокатиться на поезде, а исходя из того, что все дороги ведут в Рим, куда-то он все равно попадет. Открытая платформа, загруженная какими-то ящиками, показалась Длинному самым удачным местом для поездки. Ну, действительно, не груженный же углем вагон, для этого выбирать. А так, устроившись на оставленном узеньком проходе, между ящиком и бортиком платформы, и положив под голову свою сумку, парень вполне удобно прилег и практически всю дорогу проспал, стоило только составу стронуться с места. Вчерашняя ночь, проведенная на дереве, хоть и дала возможность слегка вздремнуть, но и только. Длинный просыпался, наверное, каждые 5 минут, то от чьего-то визга, то от какого-то шума, а чаще от того, что, пытаясь поудобнее устроиться, на отлеженных боках, каждый раз едва не падал со своего ложа. Совсем другое дело здесь, в вагоне. Да, немного жестковато, но, учитывая прошлый опыт, появилась привычка просто не обращать внимания на подобные мелочи. Зато прохладный ветерок, мягкое покачивание вагона, все это прекрасно убаюкивает и дает возможность выспаться. Длинного трясли за плечи и что-то пытались от него добиться, но, увы, он совершенно не понимал, что от него хотят, но, судя по интонациям, от него что-то требуют, а он, еще не до конца проснувшись, не может понять, что от него хотят. Мужчина, разбудивший Длинного, видя, что его не понимают, перешел на другой язык, повторив то же самое на турецком. «Евлад, бурая нас Эльгилдин, бурада ебанц лара изин верил мейор, пхемин платформ данка йокса полисиарамам герикицик». Нельзя сказать, чтобы турецкий был понятен на «ты до», но все же до Длинного дошла большая часть фразы. Просто турецкий язык относится к той же группе, что и узбекский. Различия, разумеется, имеются, но не настолько существенные, чтобы не понимать собеседника, во всяком случае в бытовых вопросах. А вот как раз узбекский язык, Длинный, проживший большую часть своей прошлой жизни в Узбекистане, знал прекрасно, поэтому сразу же перейдя на него постарался донести до своего собеседника и слова извинения и все остальное. А самым большим удивлением стало для него то, что на вопрос, где он сейчас находится, ему ответили, что состав находится в порту города Кавала, ожидая парома на Тасос. И если он не желает попасть на остров, то ему следует как можно быстрее покинуть это место, потому как скоро все эти вагоны будут загружены на паром и отправятся в море. Длинный не желал. Впрочем, его желания здесь никого не интересовали. И потому его, взяв под руки, просто вывели с территории, и он едва увернулся от прощального пинделя, который один из мужчин собирался ему отвесить на выходе. Попасть обратно, к сожалению, не представлялось возможным. Вся территория погрузочного терминала была ограждена высоким забором, из бдительной охраны, прогуливающейся по территории. Увы, нужно было искать другой путь, но радовало хотя бы то, что он за день совершенно случайно преодолел такое расстояние, которое собирался преодолеть как минимум за неделю. А еще, приятным сюрпризом стало то, что здесь вполне сносно понимают турецкий язык. Видимо, сказывалась близость Турции, хотя ведь еще недавно большая часть страны находилась под османским протекторатом, так что выучить турецкий язык время было, да и вообще к местным расстояниям нужно было просто привыкнуть. Это далеко не Россия, где от города до города нужно ехать несколько суток. Здесь все рядом. Посмотрев вокруг и почесав тыковку, Длинный пошел искать, где бы и что бы пожрать. Утренние рыбы давно переварились, а кроме них во рту не было ни крошки, и жрать хотелось неимоверно. «Парень, проснись! Как ты здесь оказался? Ты что, не знаешь, что здесь нельзя находиться? Вставай быстрее, иначе я вызову полицию, Греч». Глава 19. Не зря утверждают, что в Греции есть все. Стоило только выйти за пределы городка, как перед Длинным раскинулись многочисленные поля, засеянные и засаженные всем, что только приходит на ум. Здесь и кукуруза, и овощи, и корнеплоды, бесконечные рощи оливок и плантации винограда. В общем, голодным остаться здесь очень проблематично. Разумеется, все эти поля имели своих хозяев, но думается, что кисточка винограда, сорванная Длинным мимоходом с какого-то куста, или пара выдернутых из земли и обобранных кустиков картофеля, не принесли большого убытка их владельцам, а Длинный, найдя укромное место, возле небольшой речушки, набрал хвороста и вскоре уже поглощал испеченные на углях корнеплоды. Да, пока без соли и хлеба, но тут не до изысков, главное состояло в том, чтобы утолить голод. Наевшись, выкурил папироску и, устроившись поудобнее, заснул, справедливо предполагая, что здесь уж точно его не побеспокоит никакое зверье. Все же это не дикие горы, а пригород морского порта, и потому если здесь что-то и водилось, то уже давно перевелось. Ночь Длинный провел прекрасно. Позавтракав остатками испеченной с вечера картошки, вновь пошел к порту, чтобы если не перебраться на этот остров, то хотя бы разузнать, что он из себя представляет. Сидящие на берегу моря мальчишки с удочками быстро нашли общий язык с подошедшим к ним Длинным и охотно поделились знаниями и новостями. Оказалось, что этот остров необитаем. Это просто скала, покрытая тонким слоем занесенного ветром грунта, из всей растительности на котором редкая трава и карликовые деревца, непонятно как закрепившиеся на скалах. И что, прямо совсем необитаем? Приходи и живи, а ты попробуй. Пацаны заулыбались. Плодородной земли там нет, копнешь на штык, а дальше сплошной камень, местами и того меньше. Ну, хижину, положим, построить можно, камня там предостаточно. А пить что будешь? Вода только та, что в море, потому там и не живет никто. А без воды, сам знаешь, не выживешь. С одной стороны, все это сняло лишние проблемы, с другой добавило новые. Если раньше можно было как-то пробраться на этот островок и спокойно заниматься поисками, то сейчас нужно было тащить с собою и еду, и воду. А Длинному не очень хотелось начинать новую жизнь с краж. Если там, в России, за кражу светило самое много попасть в приют, беспризорников отправляли чаще туда, то здесь скорее всего закончится тюрьмой, а какие в ней местные порядки, Длинный не знал, да и по большому счету не испытывал большого желания знакомиться с ними. То, что придется угнать лодку, чтобы добраться до острова, было понятно и так, но здесь другого пути просто нет. А вот что делать с продуктами, опять бежать на поле и обдирать крайние кустики от картошки, как-то это несерьезно, и да и на одной картошке тоже долго не протянешь. Как оказалось, подобные проблемы решаются довольно просто. И весь следующий месяц Длинный вкалывал на уборке урожая, не отказываясь ни от чего, и заодно подтягивая свои знания в местном языке, общаясь с работающими рядом с ним. Вначале выбирал ту самую картошку из-под сохи, собирал виноград, оливки, персики. В общем, все, что только было возможно. Да и обещали вроде бы неплохую оплату. Во всяком случае, судя по ценникам в магазинах, по итогам месяца должна была собраться вполне приличная сумма. Хорошо, хоть все это время кормили и было где переночевать. А в конце месяца, когда наконец состоялась выплата заработанного, вдруг оказалось, что выданные деньги недействительны. И еще 1 апреля 1922 года, то есть еще весной, эти деньги принудительно менялись на другие, но менялась только определенная сумма, а остальное считалось неликвидом. Вот Длинного этим неликвидом и поощрили за хорошую работу на полях. А на вопрос хозяину, что за дела, тот сделал удивленную рожу и развел руками, мол, а я чё?